Она готова стать коммунисткой, потому что японки очень вредные. Это не американки. Не хватало еще. При этом ей было интересно с американками. Она часто принимала у себя баптисток, представленных службой иммиграции опекать ее. Готовила для них креветок или сырую рыбу, удостаивала чайной церемонии. На ступеньках крыльца напротив ее дома Мозесу случалось пережидать ее засидевшихся гостей. Распираемая восторгом, записная интриганка, кромешной потемки женской души, Сона подходила к окну и подавала ему остерегающий знак, якобы поливая цветы. В пакетах из-под йогурта у нее росли гинго и кактусы. В Вестсайде она занимала три комнаты с высокими потолками. Во дворе рос айланд. В одном из окон, смотревших на улицу, помещался громоздкий кондиционер. Наверное, он весил тонну. Квартира была забита вещами, скупленными по дешевке на 14-й улице, словно набитый камнями диван Честерфилд, бронзовые экраны, лампа, нейлоновые портьеры, охапки восковых цветов, поделки из кованого железа, витой проволоки и стекла. Среди всего этого деловито расхаживала босоногая Сона, крепко ступая на пятки. Ее прелестную фигурку нелепо скрывал халатик до колен, тоже с какой-нибудь распродажи в районе 7-й авеню. За каждую покупку ей приходилось драться с такими же любителями дешевизны. В волнении, хватаясь за горло, срываясь на крик, она рассказывала герцогу перипетии этих баталий. «Дорогой, я уже выбрала себе фартук. Тут на меня поперла эта женщина. Она была негритянка. Мой бог, большая, задница колоссальная, грудь колоссальная и без лифчика. Прямо Ниагарский водопад в черном варианте». Сона раздувала щеки и топырила руки, словно задыхаясь от тучности. Выпячивала живот, потом тоже проделывала с папкой. «Нет, нет, леди, я первая говорю. У нее руки вот такие толстенные, а грудь — полный амфитеатр. Нет, нет, леди». Сона гордо раздувала ноздри, глядела тяжело и грозно. Клала руку на бедро. Сидевший в сломанном моррисовском кресле, герцог говорил: «Так, Ехсона, так, пусть знают на 14-й улице, как забегать вперед самурая». В постели он заинтересованно трогал веки улыбающейся Сона. На них, замысловатых, мягких и бледных, долго оставался отпечаток пальца. «По правде говоря, мне никогда не было так хорошо», — писал он, — «но мне не хватило характера вытерпеть такую радость». Вряд ли он шутил. Когда из грудной клетки вылетают черные птицы, человек освобождается, светлеет и хочет, чтобы ястребы вернулись обратно. Он уже не может без привычных борений, без стертых пустых занятий. Ему нужно гневаться, терзаться и грешить. Предпринимая в той гостиной, напитанной восточной негой, принципиальный поиск живительного наслаждения, мировоззренческий поиск, прошу заметить, решая для Мозеса, герцога, загадку тела, излечиваясь от фатально занедужившего жития-бытия, запретившего себе земные радости, исцеляя себя от этой западной чумы, душевной проказы, он вроде бы нашел то, что ему было нужно. А между тем он часто мрачнел и сникал в своем моррисовском кресле. «Ох, будь она проклята, эта хандра!»